— Именно поэтому мне нужно практиковаться, госпожа, — ответил я, — чтобы меня не убили в следующий раз. — Но ведь все уже написано, не так ли, что должны умереть? — Только в этой пьесе, будучи актером, я восстану и пойду сражаться, и на следующий день я умирал и поднимался много раз. — Тогда, возможно, вы тот самый человек, кто может мне помочь? — Помочь кому? — Нам? — Мне? — Вам, леди? — Но я даже не вполне уверен, к кому имею честь обращаться. Разве? — усмехнулась она. — Что ж, я Сьюзен Констант. Все это время она стояла надо мною на насыпи. Она сбежала вниз по склону, и наши головы не оказались на одном уровне. Я ждал, что она заговорит первой, ибо и вправду представления не имел, чего она хотела. Ваша труппа находится здесь, чтобы показать Ромео и Джульетту и изгладить любые препятствия, лежащие на пути брака моей кузины. Ваша кузина Сара Констант. А говорите вы, значит, о ее браке с Вильямом Сэндлером? Да, именно, поэтому мы здесь, хотя мы также играем во дворе таверны «Золотой крест» для всех желающих. Но вам лучше поговорить с кем-нибудь из старших или с доктором Ферном. Они знают больше, чем я. Я всего лишь простой актер. — Ваш друг Абель Глейс рассказал мне о вас, — призналась она. — Я бы тоже мог кое-что о нем рассказать вам. Вы сегодня играете в «Золотом кресте» в 2 часа пополудни. — Потерянную любовь. Заметив с ее задачный взгляд, я добавил. — Это название пьесы Вильяма Хордла. — Кто такой Вильям Хордл? — Сочинитель. Он сейчас набирает популярность в Лондоне. Это трагедия, ближе к комедии, несмотря на название. Вы уйдете довольны. Вы играете там? Мадам, наша труппа не настолько велика, так что почти все мы постоянно заняты. Изрек я про себя, подумав, что куда же ведет эта игра в вопросы и ответы. Тогда я буду в «Золотом кресте» сегодня днем. Мастер Ревилл, я бы очень хотел поговорить с вами после представления. Почту за честь поговорить с вами после представления. В любое иное время, госпожа Констант, — ответил я. Но не могли бы вы хоть намекнуть на то, какого рода помощь, о которой вы говорите, вам потребуется? В первый раз за всю нашу беседу Сьюзен Констант смутилась. Она поглядела, обернувшись на дом Фернов. «Нет, — сказала она. Ни здесь и ни сейчас, сегодня днем после спектакля. Она повернулась и побежала обратно вверх по склону. Я стоял на месте, раздумывая, не следовало ли мне попросту отказать ей во встрече после спектакля. Однако сколько мужчин способны отвернуться от женщины, просящей помощи? На самом деле многие. Но если женщина молода, даже если ее вряд ли можно назвать хорошенькой, и уж точно нельзя назвать красивой, все же по-своему привлекательна, как Сьюзен Констант. Не говоря уж о хорошем происхождении, опять же, как Сьюзен Констант. Тогда уж не так просто отказать ей, да? Госпожа Констант выказала некоторую порывистость, обрушив на меня все свои вопросы и сказав о своих требованиях. Эта порывистость подходила ее точенным чертам лица и изящной фигурке, и я находил ее не лишенной обаяния. Любопытство тоже сыграло здесь свою роль. Что же она хотела мне сказать? В какой помощи она нуждалась? И что это там Абель Глейс наговорил обо мне? Я глянул вниз и обнаружил, что все еще держу в руке шпагу, с помощью которой Джек Вилсон обучал меня. Я легонько поднялся. Пощекотал длинную траву ее кончиком. Трава не сопротивлялась. Может, Сьюзен Констант представляла Николаса Ревилла этим спасителем девиц, рыцарем во всеоружии, что готов вскочить в седло и галопом помчаться ей на помощь? Отчасти я надеялся, что это было не так, поскольку мое умение ладить с лошадьми было примерно на одном уровне с моим умением ладить с оружием. Я сделал несколько пробных выпадов, и снова почувствовал, что за мной наблюдают. Я посмотрел вверх и увидел доктора Ферна, стоявшего на насыпи, там, где несколько минут назад находилась Сьюзен Констант. Я улыбнулся доброму доктору, а он одарил меня в ответ своей усмешкой херувима. Итак, мы сыграли потерянную любовь Вильяма Хордла,